Das heißt zugleich, die abenteuerliche Philosophie, die Gesinnung auf die Geschichte des abenteuerlichen Weltens hat mir gezeigt, dass die bisherigen Welten keine Fragen niemals gestellt werden. Здравствуйте! Вы смотрите беседы о феноменологии Аристотеля. Как я и обещал на предыдущей лекции, сегодня мы продолжим говорить о времени. Напомню, что на прошлой беседе мы говорили о структуре движения, кинесис, и о том, как сам акт сознания или интенциональный акт, соединяющий активный интеллект и периферию сознания, то есть то кольцо, онтологическое кольцо, где происходит круг становления, изменения, где происходит стихия движения и вещи живут и движутся в своем возникновении и исчезновении, соответственно, оставив за кадром несколько очень важных вопросов. То есть какое-то представление о времени как мере движения, то есть мгновении, о настоящем, о элементе настоящего мы получили. Это настоящее имеет огромное значение для феноменологии. С точки зрения Брентана, сознание сознательным является именно акт, то есть нечто действительное, и поэтому действительное является действительным только здесь и сейчас, то есть в определенный момент времени. И таким образом само сознание или сама презентация, от латинского «presente», имеет совершенно специфическую форму времени как мгновение. То есть интенциональный акт осуществляется мгновенно. Это чрезвычайно важно для всей дескриптивной психологии, потому что именно так мыслят последователи Брентана Гештальт и Майнонг, и Эренфельдс, и очень близкое представление о гештальте мы встречаем у Дильте, то есть мгновенность и именно здесь и сейчас, актуальность, действительность интенционального акта – это вообще важнейшее свойство для феноменологии, то есть то, что есть здесь и сейчас. Сейчас. Даже вот не столько здесь мы слишком сложным, потому что мы говорили о том, как надо понимать природу топоса, природу места у Аристотеля. Поэтому, несмотря на такое устойчивое выражение «hic et nunc», «здесь и сейчас», может быть, мы сделаем все-таки акцент на «nunc», на «сейчас», на мгновенности этого времени. То есть в каком-то смысле мы феноменологически обосновали время как мгновение, и тогда время как мера движения приобретает некоторое фундаментальное значение, обоснованное всей структурой феноменологического толкования подхода Аристотеля. То есть время как то, что разрывает непрерывность становления, а это мгновение, это вот время как мера движения в этом смысле, нами получено в предыдущей беседе. Но это совершенно не объяснило нам длительность. И вот тут понятие о длительности, которое не имеет другого такого ясного термина, как время, потому что под временем мы понимаем и настоящее, и прошлое, и будущее. И тем не менее, пока из этого прошлого, настоящего и будущего нам удалось обосновать более-менее, следуя за Аристотелем, только настоящее. То есть время как настоящее мы определенным образом, как момент вспышки активного интеллекта, как мгновенное осуществление акта феноменологической редукции, как энергию, то есть нахождение в действии, энергон, и как мгновенное осуществление интеллихии или сотериологии вещи через интенциональный акт, смычка периферии с центром, мы это обосновали, получили. Но из вот всего времени мы более-менее поняли или подошли, конечно, там, предварительно подошли именно к настоящему. А прошлое и будущее вот в этой картине, в принципе, никак не фигурируют. То есть мы получили одно время, но которое время действительное, время актуальное, время энергии, энергон, время интеллихийное, которое мгновенно возвращает вещь к своему естественному месту без того, чтобы она исчезла. Вот в этом заключается интеллихийность этого времени. Это время, это акт, время акта, и оно мгновенное. Такое время мы получили, мгновение мы обосновали. Мы обосновали некий момент, момент. И вот этот вот фигурали момент Гуссерля, что, как он называет, гештальт, или гештеллен ин аузсихт, как говорит об этом Хайдеггер, как он определяет морфе или эйдос, это можно также применить, кстати, к форштеллингу в психологии. Мы более-менее эту картину получили, то есть мы разорвали, прервали ритм, мы прервали непрерывность потока становления, потока возникновения и исчезновения, генесиса кайфтора, появления и исчезновения. Вот мы фактически привнесли меру в это, и, соответственно, движение получило определенную логику. Можем сказать, оно началось, оно закончилось. То есть мы нанесли на стихию становления некий шрам, некий порез, некую отметку. Мы его пометили. И эта стихия становления больше уже не может претендовать на полную перетекаемость, такую безграничную всего во всем. Мы придали вещам или сущему, существующему в сфере тел, в сфере становления, мы придали этому типу сущего некоторое особое, дополнительное, совершенно уникальное ограничение благодаря вторжениям сейчас, нунг, благодаря вторжению этого мгновенного времени мы изъяли вещь из круга, замкнутого круга становления и сомкнули его с вечностью божественного недвижимого двигателя через интенциональный акт. Это на самом деле уже очень много, и не то что много, это практически все, потому что в данном случае мы четко также подчеркнули мгновенность интенционального акта. Пусть это пока отрицательная мгновенность, потому что мгновенность, такая мгновенность означает, что мы разрубили и саму длительность, что эта мгновенность – это нечто недлящееся. То есть отрицательность заключается в том, что мы отделили прошлое от будущего, мы порвали их связь и фактически тем самым конституировали прошлое и будущее, то есть «шон нихт» уже нет, и «нох нихт» и еще нет, развели их и отбросили. То есть мы осуществили эксклюзию, мы выбросили их из акта, интенционального акта, но с другой стороны, за счет вот этого насилия определенного над длительностью, которую мы расчленили, разделили и вынесли, подвергли эксклюзии, потому что мы вынесли прошлое и будущее из настоящего, отделив это настоящее, зато мы вернули миру его прямую, непосредственную, мгновенную связь с его естественным местом и с его телосом. Таким образом, вот эта телеология акта сознания двухнаправленного, как направленного и на вещь, как интенциональный акт, и о перцепции, которая за этим в это включено, или как бы сказать, что это подразумевается, как обратное движение, таким образом мы осуществили некоторую фундаментальнейшую операцию и во многом завершили, или не завершили, но, по крайней мере, прочертили очень так строго, очень крупно и необратимо прочертили условия понимания структуры интенциональности. Интенциональности именно как акта. Еще раз подчеркнув, очередной раз подчеркнув то, что вся школа Брентана, от самого Брентана через Майнонга, Гослера и Хайдеггера и всех феноменологию как таковую, на чем она настаивает? На действительности и мгновенности акта, интенционального акта. Соответственно, этого мы достигли, но теперь нам стоит обратиться к структуре длительности. Что же тогда, если время есть мера движения, то что же тогда настоящее и прошлое? То есть, если... что такое, прошу прощения, если мгновенное настоящее – это мера движения, что же такое будущее и прошлое? Что же такое длительность? Соответственно, может быть, нам подскажет тот факт, что мы рассекли прошлое от будущего через настоящее. Вот, может быть, этот акт насилия над длительностью подскажет нам его природу, потому что, собственно говоря, в прошлое и в будущее попало то, что является недействительным, а, соответственно, возможным. Мы говорили в предпоследней лекции о смысле силы у Аристотеля. Что такое дюнамис по Аристотелю, как его трактует Хайдеггер в книге, которая специально этому посвящена, в курсах своих фрайбургских, которые он посвятил именно этой теме силы, теме дюнамис у Аристотеля. Так вот, если вы помните, мы поместили область дюнамиса как внутрь сознания, так и вне. Вовне сознания полем сил или стерильных сил, или сил примененных, сил к чему-то, сил ориентированных, вот за пределами сознания этим полем сил является материя, стерильная материя, она не обращена к телу или к сущности, а такая плодотворная древесина, гюле как таковая. Она, это та возможность или те силы, которые, хотя будучи ничем, они обращены к сущности и входят в структуру тела. Но, что самое главное, конечно, да, но искать там объяснение чего бы то ни было, искать объяснение в структуре ничто, например, чего бы то ни было, кроме чистой привации или нечистой привации, как в случае такой плодотворной материи, которая материя к сущности, в любом случае абсурдно. За пределом сознания никаких реальных объяснений быть не может. И если мы должны найти объяснение, таким образом природа длительности не объясняется природой ничто. Нельзя сказать, что ничто и есть длительность. Потому что длительность – это в каком-то смысле свойство непрерывности становления. В некотором смысле становление совпадает с длительностью, но тогда длительность скорее совпадает с природой. Тогда длительность скорее совпадает с процессом генезиса и с движением. То есть тогда длительность сходна с движением, но никак не с самой материей. Потому что в материи ничего нет, и причин в материи, чего бы то ни было, искать бесполезно. Но если мы говорим, да, за пределом, таким образом искать не бессмысленно, но попробуем поискать на пределе. Мы уже практически это сделали и заметили, что кинесис как движение или становление как генесис в принципе, довольно, довольно неплохо соотносится с тем, что можно назвать длительностью. То есть непрерывность, как главный закон длительности, то, что ту непрерывность, как раз которую мы нарушили, прервав становление через интенциональный акт на прошлой лекции, вот в принципе теперь можно сосредоточиться на том, что мы прервали. И тогда становление или движение, изменение окажется вполне таким однородным с длительностью. То есть длительность таким образом это можно рассмотреть как свойство самого кинезиса. Но такая длительность не может быть мерой движения. Вот, вот смотрите, мы не можем называть аристотелевской мерой движения само движение, потому что такая длительность – это и есть само движение. Оно длится, оно непрерывно, оно подчинено ритму становления, возникновения, исчезновения, оно постоянно меняется, постоянно течет ритмически. И вот это постоянство и есть само, сама длительность. Но эта длительность, которая совпадает с движением, не может быть его мерой. А мерой может быть только на, как раз нарушение этой длительности, размыкание этой длительности. То есть время как мера движения проистекает из активного интеллекта, а не из самого движения. Потому что само движение не может нести в самом себе свои собственные меры. Соответственно, длительность может совпасть с космичностью, с телесностью, с свойством бытия этого, этой самой окружности. Поэтому длительность – это то, из чего состоит эта окружность, окружность сознания. То есть длительность находится на периферии сознания, и есть движение. Именно поэтому эта длительность и пострадала, от, будучи отброшенной, разбитой на прошлое и будущее актом, интенциональным актом, поскольку пострадало движение, пострадала измененность. Когда мы привлекли интенциональный акт, который схватил в мире гештальт и поместил его, если угодно, в сферу морфе, в сферу содержания интенционального акта, а потом в ходе феноменологической редукции приблизил максимально возможно в направлении активного интеллекта, тем самым осуществив интеллихию вещей, которые попали в зону внимания, которые, за которыми сознание озаботилось. Если вспомнить, как Хайдеггер описывал интенциональность в своей терминологии, он назвал ее заботой, зорге. И вот то, что оказывает, то, чем, или кура, забота латинская, то есть то, чем мы озабочены, то, что направлено, на что направлено наше внимание, благодаря этой заботе мыслящих существ и становится, и спасается. Наша забота спасает тех, о ком мы заботимся. Эта забота и есть реализация телоса, вещи, благодаря тому, что эта забота, если она становится не просто движущейся, экстравертной, но и еще одновременно интровертной, если в ходе этой заботы мы осмысляем самих себя, и тогда эта забота становится по-настоящему действенной и по-настоящему спасительной. Но тот факт, что в этом акте, акте заботы, в этом акте сосредоточения внимания, в этом именно действительности, в этой энергии, энергон, в действии, в этом поэтическом действии творения поэмы и понимания этой поэмы, возвращения ее к центру, к своему истоку, тем самым в этом акте мы расчленили длительность и как раз разделили ее на прошлое и будущее, потому что то, что мы выхватили, не принадлежит ни прошлому, ни будущему, а принадлежит настоящему. Таким образом, настоящее разрубило ткань непрерывной длительности, привнесло предел, привнесло момент меры, мы поставили отметку, а остальные две половины длительности, они оказались вне нашего внимания. И вот это негативное превращение прошлого в прошлое, настоящего в настоящее, «шон нихт» и «нох нихт», это и есть следствие режущего луча настоящего. Настоящее превращает прошлое в прошлое, будущее в будущее, грядущее в грядущее. И если бы не было этого настоящего, то не было бы прошлого и будущего, потому что никто бы не мог свидетельствовать о том, что это уже прошло, а это еще не наступило. Ни шон, ни нох, нихт не были бы, действительно, не были бы измерены, не будь этого настоящего. А это настоящее привносится интенциональным актом. Соответственно, время есть некоторая антитеза длительности, но не совсем. Время уничтожает, рубит длительность, разрубает длительность на части. Но только благодаря тому, что это мера настоящего и привносится, и появляется представление о прошлом и будущем. Потому что в противном случае, если не привнести настоящее, то прошлое не будет прошлым, а будущее не будет будущим, и вместе они сомкнутся в нечто неразличимое. Некому будет сказать, что это уже прошло, а это еще не наступило. Там не будет свидетельства, не будет меры как раз. Поэтому, несмотря на то, что привнесение настоящего нунг наносит удар и, в общем-то, лишает определенной смычки с бытием того, что еще не произошло, и того, что уже, чего уже нету, что уже как бы прилежит к прошлому, несмотря на это, в общем, негативное действие по отношению к длительности, длительность как длительность, как соотношение прошлое и будущее, и впервые получает свое существование. То есть представление о прошлом и будущем создается тогда, когда есть настоящее. Когда настоящего нет, нет ни прошлого, ни будущего. Таким образом, но при этом, когда есть настоящего, то прошлое есть так, как то, чего нет, а как уже нет, а будущее есть так, как то, чего еще нет. То есть действие настоящего, как интенционального акта, мгновение интенционального акта, выхватывающий такой же мгновенный актуальный гештальт или фигуральный момент по Гуссерлю в мире, это действие, с одной стороны, конституирует длительность во всей ее полноте, прошлое, включая прошлое и будущее, и одновременно именно это же действие лишает прошлое и будущее бытия, потому что говорят, что этого нет. То есть тут возникает различие на периферии этого круга между тем, что есть, тем, что, чего уже нет, и того, что, чем еще нет. Вот благодаря этому наличию бытия, привнесенного в становление, а именно это и есть луч сознания, привнесение бытия в становление, сознание, именно сознание как интенциональный акт, сознание как акт, сознание как вектор, как эргон, как действие, отсюда нус поэтикос. И вот этот нус поэтикос, когда достигает цели через интенциональный акт, достигает своей цели, то есть периферии структуры сознания, вот тут и возникает пересечение становления и бытия. И вещь, которая принадлежит полностью становлению, выхватывается и возвращается к самой себе. И тем самым через акт сознания происходит излечение ностальгии, из которых соткана сфера становления. Но одновременно что-то спасается, то, что принадлежит настоящему, но в каком-то смысле, раз какие-то вещи вернулись домой, и ностальгия погашена, и изгнание закончено, и телос достигнут, то остальные вещи собираются в два гигантских массива, и их ностальгия на фоне этого мгновенного возвращения крохотной части сущего в становлении домой производит резкое нагнетение ностальгии. То есть прошлое и будущее оказываются не просто элементами становления, но элементами становления, в которых градус ностальгии резко усиливается. То есть если бы не было настоящего, не было бы меры движения, не было бы времени, как луча смыкания становления и бытия, то тогда ностальгия была бы разлита более-менее равномерно по всему этому кругу вещей. И не было бы ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. И все вещи в равной мере довольно спокойно совершали бы свое круговращение в таком неспешном ритме, не имеющем ни начала, ни конца. Вот в движении Юпитера, планеты Фаэтон, как греки называли, вокруг своей собственной оси, вокруг своего центра, оно не имеет ни начала, ни конца. В нем нет ни прошлого, ни будущего. Что было в прошлом, что было в будущем в этом движении, все не имеет никакого значения. Это равномерно распределенная ностальгия этого мерного, спокойного движения, которое само по себе представляется гармоничным, законченным. Хотя, интересно, что миф о Фаэтоне, миф о планете Юпитер у греков называлась Фаэтон, миф о Фаэтоне очень трагичен. Более того, да, мы помним этот миф о том, что сын Гелиоса, сын Фаэтон решил поехать на колеснице своего отца. То есть он решил достичь солнца, достичь центра в каком-то смысле. Ностальгия сына по колеснице отца, сына солнца, заставила его двигаться к солнцу. Но он не смог выдержать этого испытания, и кони, крылатые кони Гелиоса сбросили его, сожгли его, Фаэтона. И вот фактически эта судьба... Так описывается трагическое желание вещи достичь своего центра. Это планета Фаэтон, планета Юпитер, которая сорвалась с своей орбиты для того, чтобы вернуться к себе домой. Интеллехия оказалась слишком сильна, заставив сорваться с этой планеты, покинуть свою орбиту, эту планету, покинуть эту орбиту и двинуться к своему центру. И Фаэтон не выдержал этого энергии, испепеляющей энергии вечного двигателя, божественного, неизменного, вечного светового начала, и рухнул. И интересно, что Вергилий пишет Овидий в «Метаморфозах», не Вергилий, Овидий в «Метаморфозах», пишет о том, что на месте рухнувшего на землю, уже под лунный мир Фаэтона, написана потрясающая эпитафия. Здесь покоится Фаэтон, пытавшийся управлять колесницей своего отца. Какое величайшее поражение он претерпел, но и насколько же великим было его дерзновение. Какая это катастрофа, величайшая, не имеющая аналогов, но и какая же это смелость, какое же это было начинание. И вот это восхищение и от результата катастрофы, то есть ужас от того, как низко, как страшно это все закончилось. И одновременно вот это переживание абсолютным провалом начинания и одновременно такое захватывающее дух восхищение перед величием замысла. То есть сын Солнца хочет править колесницей своего отца. Планета Юпитер хочет сойти своего скромного места на периферии самой себя и вернуться к своему центру. И Фаэтон не выдерживает, Фаэтон не справляется. И фактически он нарушает баланс хоровода, баланс вращения вокруг одного и того же. Он хочет приблизиться слишком близко к центру, и поэтому его отбрасывает слишком далеко. И Овидий приводят эту эпитафию, что это, с одной стороны, все вещи мира восторгаются тем, что одна вещь, планета Фаэтон, решила пожертвовать своим круговым покоем, своим ритмом, чтобы достичь своей интеллехии, вернуться на свое естественное место, и ужасается от того, что в результате она была отброшена со своей орбиты еще дальше, вовне, в бездну Тартара. Это великое, величайшее начинание в истории и величайшая катастрофа. И то, и другое составляют некие два предела судьбы вещей, которые хотят вернуться на естественное место, но тем самым они перестают быть теми, кем они есть, и это гигантское могущество центра недвижимого двигателя, божественного самотождества, энергия вечности отбрасывает от себя своим накалом вещь, которая приближается к этому слишком близко. И таким образом Фаэтон был соблазнен лучом сознания, но он пошел в это сознание с телом, пошел вместе со своими ограничениями, и поэтому был отброшен. Но, в принципе, эта катастрофа в мерном движении и кругового движения и является моментом вспышки сознания, вспышки разрубания этой неопределенной длительности, где нет ни начала, ни конца, и постановка зазора. Вот здесь, здесь есть «здесь и сейчас», в этом моменте есть здесь и сейчас, и, соответственно, прошлое и будущее появляются, вступают на, выходят на арену тогда, когда есть настоящее. То есть настоящее и утверждает прошлое и будущее, создает их, и одновременно выпадает из времени. То есть время на самом деле не такая однородная вещь. Время как мера движения конституируется здесь моментом сейчас, даже точнее лучше нунг, конституируется моментом нунг, моментом сейчас, именно мгновением, и одновременно будучи конституированным этим мгновением как мерой движения, создается в качестве таких побочных результатов прошлое и будущее. Но эти прошлое и будущее не просто некие пассивные, пассивно ожидающие того, своего часа или, наоборот, сохранившиеся в памяти вспышки сознания. Прошлое и будущее еще представляют собой концентрацию ностальгии. Ностальгии, которая свойственна тем вещам, которые как раз не присутствуют в настоящем. И, соответственно, прошлое и будущее начинают давить на настоящее, они начинают наступать на настоящее, они начинают быть окрашены в определенные тона отчаяния, потому что в обоих случаях «schon nicht» и «noch nicht» – «уже нет» и «еще нет» – эти вещи не могут вернуться домой, но от того, что кто-то смог, вот есть мгновение настоящего, от этого ностальгия тех, кто не смог, уже не смог или еще не смог вернуться домой, то есть стать настоящим, реализовать свою интеллигию, от этого их боль и ностальгия еще более возрастает, и прошлое и будущее начинают вести в каком-то смысле войну с настоящим, они начинают давить, сдавливать настоящее, начинают его дискредитировать, они начинают пытаться захватить территорию настоящего вечным ожиданием будущего или вечным воспоминанием о прошлом, они пытаются актуальность настоящего размыть, они пытаются вампирически вцепиться в настоящее, чтобы соучаствовать этой мере времени, так? В континуальности, как так кинезис, так становление в каком-то смысле вступает в борьбу с сознанием. В борьбу с сознанием не просто для того, чтобы уничтожить сознание, а скорее для того, чтобы причаститься к моменту настоящего, вгрызаясь с него с двух сторон. То есть прошлое и будущее становятся вампирами. Длительность как таковая, разделенная моментом настоящего, превращается в две пасти, которые поглощают и разрывают момент настоящего, не дают ему быть настоящим, фальсифицируя его тем, что постоянно пытаются залить либо ожиданиями чего-то, что придет, но еще не пришло, либо воспоминания о том, что уже было и уже прошло, и чего больше нет. Так длительность превращается в поле постоянного напряженного противостояния прошлого и настоящего с двух сторон, агрессивно атакующего прошлого и будущего с двух сторон, агрессивно атакующих настоящее. Таким образом, длительность перестает быть такой какой-то пассивным свойством этих объектов, а становятся активными экзистенциальными силами. И вот здесь как раз можно вспомнить динамис. Вот они силы. Динамис, противостояние, противостоящий актам. Прошлое и будущее – это возможности, это динамис, это силы, могущество, атакующие актуальность или действительность и действенность настоящего. Они бездейственны, они недействительны, они нох нихти, шон нихти, еще нет и уже нет. И поэтому они выброшены за сферу действительного. Они не действительны, а лишь возможны. Но свои возможности они пытаются атаковать действительно. Поэтому время становится территорией такой напряженной агрессии. Не чем-то мерно текущим, а длительность выступает против настоящего, образуя два множества, которые представляют собой не пустые множества, а множество как раз континуума становления, агрессивно противостоящие моменту действительного, то есть того моменту, который находится в структуре действительного интенционального акта. Так время приобретает такую структуру, конфликтологическую, полемическую структуру, где развертывается полемос между мгновением вечного, настоящего и борьбы прошлого и будущего с ним как раз ненастоящее, потому что и прошлое, и будущее ненастоящее. Это то становление, которое как бы ненастоящее становление, становление, которое есть без связи, прямой связи с интеллихией, поэтому это в прошлом и будущем вещи живут в агрессивной оставленности. Это изгнание. Вещи в прошлом и будущем находятся в изгнании, которое становится особенно болезненным, когда есть элемент возврата на родину, когда сознание дает шанс вещам, на которые она обращается, к которым она обращается, на которые она распространяется, шанс вернуться через вот это спасительное время, вернуться к самим себе. Это совершенно меняет картину феноменологии времени. Но тут, таким образом, прошлое и настоящее становятся модусами длительности. Тут возникает уже длительность, разомкнутая временем. Эта длительность, разомкнутая моментом времени, эта длительность приобретает все более и более осязаемый характер. И теперь очень интересно, мы можем сделать шаг внутрь сознания. То есть сейчас мы говорили о том, как конституируются вещи, становление в модусе прошлого и будущего перед лицом мгновения настоящего, рассекающего интенциональным вектором периферию сознания. То есть сами вещи группируются в вещи прошлого и вещи будущего, в тела прошлого, в тела будущего, или в состояние тел и мест прошлых и будущих. То есть на два все само становление размыкается, его цикл, его ритмика расторгается и реорганизуется в два порядка вещей. Вещей прошлых и вещей будущих, вещей прошедших и вещей грядущих. И они ополчаются в каком-то смысле на вещи настоящего и начинают вести с ними сложнейший, тончайший, глубокий, разрывающий, душераздирающий диалог или войну. Теперь, если мы сделаем шаг в сторону сознания, то чему будут соответствовать вещи прошлого и вещи настоящего внутри сознания? Очевидно, что они не могут соответствовать акту. Поэтому в сознании следует сразу же выделять две сферы. Сферу самого интенционального акта, как вектора, который пребывает в настоящем, и всего остального. То есть, если мы вычтем из круга тот вектор, который представляет собой интенциональный акт, вся остальная территория этого круга сознания, по крайней мере, для данного интенционального акта, оказывается областью возможного. Это территория возможных интенциональных актов. Но возможность – это и есть динамис, то есть есть сила. Соответственно, сила не есть действительность, не есть деяние. И, соответственно, это поле силы становится неким потенциалом возможной интенциональности, которая неинтенциональна, еще не интенциональна, то есть не представляет собой интенциональный акт. И, соответственно, эта территория сознания, которая является незадействованной в интенциональном акте, составляет огромную сферу, где, можно сказать, живут или находятся форштеллинги или содержания разного рода психических интенциональных актов, которые не участвуют в данном конкретном интенциональном акте. Условно можно назвать их форштеллингами или представлениями, содержаниями прошлого и будущего. Но прошлыми и будущими они становятся не потому, что речь идет о памяти или предвосхищении, а речь идет о том, что вся территория содержания сознания, за исключением того содержания, которое задействовано в данном конкретном интенциональном акте, должно как-то организовываться вокруг этого интенционального акта. Но эти представления или предвосхищения сами по себе не принадлежат прошлому и настоящему. Мы говорим о содержании сознания, а не о той сфере непрерывной длительности, которая развертывается на его границе. Мы говорим уже сейчас о внутреннем, о круге, а не его границы. То, что мы говорили о кинесисе, то, что мы говорили о телах, то, что мы говорили о становлении, о возникновении и рождении, не относится к содержанию сознания. Таким образом, в содержании сознания есть актуальность интенционального акта. Это то восприятие, которое сейчас, именно сейчас, не столько здесь, а сейчас, все время подумывает сказать «хик эт нунг», устоявшаяся формула, но именно нунг, сейчас, то, что сейчас мы воспринимаем как то, что мы воспринимаем, вот это восприятие нашего мгновенного действительного момента, это она задействует в себя все содержание сознания, которое является актуальным, которое актуализируется. В этом акте и актуализируется содержание сознания. Именно этот акт, это активность сознания, мгновенную активность сознания, воспринимающего, осмысляющего, ощущающего и осмысляющего одновременно все, что есть сейчас, то, что оно воспринимает сейчас, и то, как оно воспринимает того, кто это ощущает в ходе оперцепции, это акт сознания. А все остальное является дюнамисом. Вот это действительное сознание, все остальное является возможным. И, соответственно, из этого возможного и состоит в каком-то смысле прошлое и будущее. Но в структуре, вот здесь тоже важно, что если актуальное в сознании, то есть интенциональный акт и форштеллинги, которые присутствуют в формировании этого гештальта, то есть этого содержания интенционального акта, если это есть сейчас, то все остальное, все неактуальное в сознании не есть вчера или до и после, а совершенно не так. Они просто есть не сейчас. То есть все содержание, неактуальное содержание сознания не может быть помещено на шкалу прошлого и будущего, не может быть помещено на шкалу длительности, потому что длительность – это модус существования совсем другого порядка сущего. Это модус существования порядка вещей. Порядок сознания принципиально иной. Это порядок, где потенциально возможны, то есть могут возникнуть интенциональные акты. И с точки зрения активного интеллекта все эти потенциальные для нас интенциональные акты уже действительны. То есть для действительного, действительный интеллект, он одновременно и сразу фиксирует и наблюдает и конституирует поэтически, поэсис творит всю Вселенную, всю периферию этого круга, в то время как наше сознание оно строится в не, это не активный интеллект, а лишь его продолжение, лишь его вектор, брошенный только в одном направлении. Поэтому наше сознание имеет только сейчас, в то время, когда самый активный интеллект оперирует с понятием «всегда». И наше сознание, наш интенциональный акт выбирает ограниченный фрагмент становления, в то время, когда активный интеллект тождествен всему становлению. Соответственно, но вот времени внутри структуры сознания как такового нету. Время – это то, что конституируется до и после актом, интенциональным актом, то есть лучом. Внутри же сознания, то, чему соответствует, например, прошлое, и то, чему соответствует будущее, описывается через материал самого сознания, ну, если угодно, произвольно. Поэтому, строго говоря, для структуры сознания и прошлое, и будущее, и то, чего еще нет, и того, чего уже нет, имеют равный статус. То есть здесь акцент падает на nicht. Schon nicht, noch nicht, уже нет, еще нет. Вот это schon и noch, уже и еще, они соответствуют тому, что было разделено моментом времени в мире тел. А в сознании у них нет прямого эквивалента. В сознании, внутри сознания, по эту сторону, по нашу сторону сознания, в эндопсихическом, эндопсихической территории наэтических феноменов, понятия «шон» и «нох» уже и еще не имеют никакого смысла. Предвосхищение или память, воспоминания или, скажем, архивы или пророчества имеют абсолютно равный статус, потому что главное здесь nicht, но под nicht, schon nicht и noch nicht, то есть еще нет или уже нет, подразумевается, что лишь то, что это не является актуальным. Не является актуальным, оно в равной мере может быть прошлым, а может быть будущим. Просто не являясь актуальным, но возможным, внутри сознания, вот этот статус неактуального, но возможного, неактуального, но возможного, означает, что мы имеем дело с тем полем сознания, которому соответствует динамис. То есть с кругом, с частью сознания, где, который существует под модусом возможного сознания. Это возможное сознание безразлично по отношению к прошлому и будущему. Оно не безразлично по отношению к тому, что оно лишь возможно, но не действительно. Оно не энергон, не энергетично, но лишь динамично. То есть это представляет собой силу. И «шон» и «нихт» – это просто два предиката уже и еще, которые просто указывают на то, что это речь идет о содержании сознания. То есть и «шон», и «нох», и «уже», и «еще» не содержатся в сознании, то есть прошлое и будущее, возможно, у них есть силы. Это силовые элементы сознания, прошлое и будущее, соответственно, память и предвосхищение собираются из существующих, а не из существующих, из существующих и уже наличествующих элементов сознания, которые, однако, отличаются только от актуальности тем, что они потенциальны, а друг от друга они ничем не отличаются. Вот если прошлое и будущее в движений, то есть в сфере тел, действительно отделяется моментом настоящего, то внутри сознания такого, такой длительности, какой на периферии сознания, нету. Внутри сознания нет длительности. Внутри сознания прошлое и будущее, они имеют равный статус, как не актуальных, но возможных, как... А то, что были ли они возможны или будут возможны, как раз это не имеет никакого значения. Конечно, и прошлое, и будущее конституируются из одного и того же материала, из содержания, содержания сил, сосредоточенных внутри сознания. То есть сознание конституирует прошлое, и будущее из тех же самых элементов. И в данном случае, если говорить именно о содержании, о контенте интенционального акта, то этот контент вообще не связан ни с какой темпоральностью. То есть здесь нет никакой темпоральности. Единственным различием является, что это речь идет о действительном или о возможном. И уже нет, или еще нет, это не имеет значения. Имеет значение, что нет. Если бы было «да», если бы было, то это мы бы имели дело с настоящим, с презентным, с презентацией, с представлением, форштеллингом и с этим элементом действительного. А все, что недействительно, то возможно. А вот в каком модусе это возможно, в модусе прошлого или в модусе будущего, не имеет никакого значения, потому что для активного интеллекта, а он является главным организатором структуры сознания, все эти направления, то есть повествование о прошлом, будущем, всей этой внешней окружности даны в равной мере и одинаково. Иными словами, в сознании не знает темпоральности. Сознание знает либо вечность в центре своем, в своем активном интеллекте, либо настоящее на своей периферии. И если длительность и становится разделенной, размеренной моментом ворвавшегося в него, прорвавшего его континуальность, его невинность, нарушившего его невинность сознания, сознание, когда что-то осознает, оно нарушает невинность и девственность становления. Становление перестает быть девственным, и поэтому возникает до и после. А так возникает некоторое и одновременно спасение этого сознания, потому что часть, которая осознанно возвращается домой, а две остальные части, прошлое и будущее, с ужасом осознают бездну своей отдаленности, более остро, чем, намного более остро, чем если бы этого сознания не было бы, если бы не было бы меры времени, меры движения, то есть настоящего. А может быть, даже и впервые осознают то, что они изгнаны, потому что если никто не возвращается, или возвращения назад домой нет, то нет и изгнания. А когда оно есть, вот тут-то изгнание тех, кто продолжает оставаться в нем и становится по-настоящему изгнанием. Поэтому это очень сложный вопрос феноменологический. Но второй вопрос, второй вывод, к которому мы пришли, это то, что внутри сознания, в структуре сознания не существует темпоральности никакой. Соответственно, мы лишь условно говорим, эти форштеллинги или эти динамис, эти силы были задействованы в конституировании прошлого, а вот эти были задействованы в конституировании будущего. То есть предвосхищение, антиципация или воспоминания имеют строго одну и ту же структуру и один и тот же внутри сознания статус. Потому что они не являются содержанием актуального интенционального акта, а все, что не является актуальным, действительно, все является потенциальным. И уже значение прошлого и будущего для этой актуальности не представляется. Потому что само прошлого и будущего внутри сознания нету, для этого нет смысла, для этого нет основания, для того, чтобы поместить время внутрь сознания. Внутри сознания есть деление на актуальное и потенциальное, на энергийное и динамическое. К динамическому относится все содержание прошлого и будущего или всего остального, а к актуальному относится содержание настоящего, что является сущностью интенционального акта. Таким образом, мы выделили в сознании две сферы, актуальную и потенциальную, и соотнесли актуальную область сознания с конституированием настоящего на периферии, то есть в том, что можно назвать мир тел, и, в принципе, обратили внимание на некоторое безразличие того, что является потенциальным внутри сознания, с точки зрения дистрибуирования его элементов в отношении образа прошлого или образа будущего. Это очень важный элемент. Теперь давайте посмотрим. Но все-таки мы можем согласиться, что здесь не принципиально, из чего, из каких элементов динамического сегмента сознания будут строиться прошлое, а будет строиться будущее, это второстепенно, это не так важно. Но важно, с другой стороны, что те элементы, которые будут задействованы в конструировании прошлого или могут быть задействованы в конструировании прошлого или конструировании будущего, то есть распределение такое, элементов сознания, содержания сознания по аналогиям по аналогию разделения в длительности соматической, находящейся на границе сознания, вот это безразличие, тем не менее, задействует эти элементы неактуального содержания в сознании для конструирования этого прошлого и будущего. Неважно, что мы отправим в прошлое, в память, а что мы отправим в антиципацию, то есть в предвосхищение, в будущее. Неважно, потому что это одни и те же форштеллинги, скажем, как правило, они не бывают гештальтами в полном смысле слова, потому что гештальтом являются только те представления форштеллинга, которые обладают предельной интенсивностью, предельной ясностью, и которые являются поэтому актуальны. А все остальные – это как бы инфериорные продукты психических актов, некоторые, то, что отбрасывается при формировании форштеллинга как акта, вот такое большое количество разного содержания сознания, разных форштеллингов, не задействованных в актуальном. Соответственно, если оно не задействовано в актуальном, то по логике исключения эти элементы отправляются в будущее и прошлое. То есть все неактуальное приобретает статус аналогичный будущему и прошлому в мире становления, но только в мире сознания, где нет становления. Этим двум временам, прошлому и будущему, соответствуют довольно условные сектора, которые, в принципе, элементы которых могут легко меняться. Это условность, которая не имеет ничего общего с разделением, таким необратимым разделением ткани становления путем вспышки сознания. Эти элементы, они могут разделяться причудливо и, если угодно, произвольно. То есть память и прошлое и будущее на уровне сознания, то есть, скорее так, содержание прошлого и содержание будущего может быть поменено местами. Прошлое и будущее не имеют принципиального значения, и того не существует, ну, можно предвосхищать прошлое, вернее, будущее определенным образом выстраивать его, предвосхищать. Можно вспоминать о прошлом каким-то таким же образом. То есть на самом деле, а можно воображать и то, и другое, а можно комбинировать эти элементы, можно представлять себе прошлое как то, что мы хотели бы в будущем, или помещать, наоборот, элементы прошлого в будущее. Это не имеет никакого значения. То есть и память, и, скажем, предвосхищение, антиципация – это оба две стороны нашего сознания, они принадлежат сфере возможного, но не актуального. И это их роднит, и это составляет их специфическую и особую природу. Тут мы подходим к очень интересной теме. Вот для Брентана содержанием сознания являлось только то, что актуально. Он не мог помыслить себе бессмысленную мысль и как бы неосознанные элементы сознания. Для него либо сознание, либо неосознание. И вот поэтому он даже в своей докторской диссертации, посвященной активному интеллекту, даже он пытается и нус динамеи, то есть возможный интеллект, и нус пафетикос, страдающий такой пассивный интеллект, тоже описать как некие метафоры. То есть, несмотря, он говорит, что нус, следуя за Аристотелем, это всегда активность. Нус, там, где есть ум, там есть всегда активность, там всегда есть акт, там всегда есть действительность. Поэтому даже нус, к которому мы прикладываем понятие дюнамей, то есть возможность, или страдательность, даже это, эти определения не отменяют его активности. Все равно инус динаме, инус патетикос – это акты, это элементы акта, просто степень пассивности этих актов или степень нарастания возможностей означает сопротивление, усиление сопротивления действию активного интеллекта по мере, например, движения в сторону периферии. Соответственно, это некая инерция, которая в качестве некой среды, не пустой среды, становится плотной или более разряженной, препятствует самому интеллекту, который всегда сохраняет свое статус, свое качество активности. Вот даже нус, иными словами, нус поэтикос, который Брентано соотносит с чувственным восприятием, с таким совсем ощущениями, с миром ощущением Варнемон, даже этот нус активен, то есть он актуален, активен, он энергичен, а не потенциален и не динамичен. Даже вот такой пассивный интеллект – это все равно акт. Соответственно, с одной стороны, благодаря этому вся феноменология, это полностью поддерживает и Гуссерль, и Хайдеггер, вся феноменология, она строится на таком подчеркивании акта, активности и действительности в настоящем, в любого самой деятельности сознания, и настаивает на этом как на единстве интенционального акта, на единство ментального акта, то, что он представляет собой нечто цельное, единое и мгновенное. Это фундаментальная линия всей феноменологии, и поняв ее, нам будут понятны очень многие ее выводы. Но с этим как раз, это не решает проблемы, как в сознании могут содержаться, например, те представления в памяти или каким-то другим образом, которые не задействованы в структуре интенционального акта. То есть как может в сознании, которое есть сфера наэтического, как могут в сознании находиться бессознательные элементы? Эта проблема интересовала еще Герберта, одного из основателей современной психологии, который говорил о том, что некоторые представления вытесняют другие и сдвигают их в тень. И там вот в тени или даже ниже порога восприятия продолжают существовать представления или форштеллинги, содержание сознания, которые могут оттуда появиться, могут опять туда быть смещенными, и которые оказываются вне сознания. То есть уже Герберт наметил возможность существования такого бессознательного сознания, то есть внутри сознания наличие бессознательного. Ну и, естественно, это стало главной темой в психоанализе Зигмунда Фрейда, который был учеником Брентано. Снова феноменология, снова Брентано. Это ключевая фигура, на самом деле, для философии последних веков. И, соответственно, Фрейд отходит от этого базового тезиса о том, что внутри сознания все должно быть осознанным, на чем настаивает Брентано. Он скорее возвращается к Герберту, который писал и думал раньше, и выделяет внутри сознания сферу бессознательного, на изучении которой и концентрируется. Собственно говоря, психоанализ – это и есть исследование соотношения бессознательного и сознания в той же самой, в общем-то, замкнутой промежуточной антологии сознания, которая обосновывается Аристотелем и феноменологией. Но Фрейд как бы открывает внутри сознания дополнительный этаж, подвал. То есть он говорит, что вот в бессознательном существует не только, скажем, разделение на сектор интенционального акта и возможных интенциональных актов, то есть, которые собираются из содержаний существующих, потенциально в силовом поле динамики сознания, но эта, скажем, горизонтальная асимметрия может быть представлена вертикально, что сознание как интенциональный акт выбирает лишь некоторые элементы из возможного содержания психики, а остальные элементы не выбранные, отброшенные, неучтенные, отцензурированные, остальные представления, элементы, содержание психических актов, которые не являются актуальными, они погружаются в сферу unbewusste, то есть бессознательного, где приобретают особую жизнь. То есть они не просто исчезают, а они начинают жить. И именно оттуда они и проникают в сознание, и более того, они являются источником психического заболевания, как некой атаки вот этих неактуальных, динамических, лишь возможных элемент сознания, как атаки на интенциональный акт, который они постоянно пытаются сбить. Вот благодаря этому обнаружению бессознательного в топике ученика Брентана Фрейда мы можем выдвинуть гипотезу о том, как время проникает в структуры сознания. С чистой аристотельской точки зрения, с чистой с позиции Брентана, времени в сознании нет. И поэтому будущее и прошлое на самом деле они произвольные, они могут меняться местами, поскольку они состоят из одного и того же содержания. И их соотнесение с прошлым и будущим темпоральности, находящейся в сфере становления, является таким довольно условной процедурой, не принципиально не аффектирующей структуру сознания как такового, что, собственно говоря, и обосновывается активным интеллектом. Ясно, что у Фрейда активного интеллекта, ну, споэтикос нет в его модели, поэтому у него все становится более относительным, он уже вот этот центр этой структуры сознания как онтологическую величину не признает, в отличие там от Гуссерля или Брентана. Ну и соответственно, у него его картина становится более относительной, он изучает только nous dynamei, nous pathetikos, а здесь степень пассивности нарастает, соответственно, приближенности к периферии этого круга, степень приближенности тоже нарастает, и фактически как бы свойство телесности проникает внутрь сознания. И эта сфера, которая приближена к телесности, и, ну, включена внутрь сознания только ослабленного, уже пронизанного потенциальностью, уже менее актуального, чем актуальность нарушена, например, изъятием этого центрального поэтикос из общей модели, создает у Фрейда более относительную, но с другой стороны более реалистичную модель понимания времени. Потому что в этом случае все то, что не задействовано в структуре интенционального акта, у Фрейда приобретает характер подсознания, то есть бессознательного, где живут некие темные энергии, темные гештальты, сцепляющиеся непроизвольным образом. То есть возникает некий язык сновидений, некая риторика сновидений, о чем я говорил в курсе «Фундаментальная психология», соответственно, которая постоянно саботирует, собственно говоря, ясность вспышки сознания. Но это вторая риторика, риторика бессознательного, риторика динамического содержания сознания, которое оказывается не просто таким рядоположенным, но не задействованным в интенциональном акте уже или еще, как в случае Брентана, а имеет определенный собственный этаж, собственный жизненный мир в сфере бессознательного, это позволяет построить модель искажения интенционального акта, самого интенционального акта, поскольку нету активного интеллекта, то, соответственно, у интенционального акта нет такого надежного истока. Он становится некой реляцией, неким соотношением, рацио. Рацио – это и есть отношение одного к другому, становится аналогией. Причем, если в модели Брентана у этой аналогии есть центр, есть недвижимый двигатель аристотелевский, то у Фрейда этого двигателя, Фрейд – материалист, физиолог и атеист, у него этого нету. Поэтому, соответственно, под сознанием он имеет в виду, под сферой сознания уже не всю модель феноменологов, а такую модель, которая представляет собой как тор, как модель, как колесо, в котором вырезан центр. То есть вот это этот круг с пустым, пустым пространством вокруг его полюса, вокруг его центра, вот это новая фигура фрейдистской топики, и, соответственно, пронзительность интенционального акта, его действительность оказывается не абсолютной, как в случае полной картины, а относительной. И как раз тогда приобретает значение бессознательное. И тогда вместе с бессознательным время вступает в структуры сознания, потому что теперь интенциональный акт не может обеспечить всю полноту вечности, он лишь претендует на это. И, соответственно, самый прямой вектор интенционального акта начинает изгибаться под воздействием бессознательного языка, языка сновидений, который атакует его сбоями в четком движении к своей периферии, к сфере становления. То есть вместо того, чтобы приходить в сферу становления как некий разделяющий это становление луч, такой ослабленный, потерявший свой центр интенциональный акт начинает сам извиваться, подобно змее, и сам представлять собой нечто, относящееся к становлению. Для физиологии, для материалистов психологии это, конечно, и для дарвинистов, для функционалистов это все очень понятно, но это, конечно, уже не феноменология, а некоторый шаг в сторону объектно-ориентированной онтологии, чем, в общем, является фрейдизм. И тем не менее, все-таки Фрейд сохраняет эту преемственность сознания. Все равно сознание для него первичное и формирует все содержание восприятия человеческого. Он все-таки остается по эту сторону психического, а не по ту сторону. И в этом его особенность, отличие, например, от таких настоящих полноценных материалистов. То есть Фрейд представляет собой промежуточный случай. Но для времени теперь мы получаем совершенно новое дополнительное измерение. Время как длительность отныне находится не только вне сознания, но внутри него. Именно и тогда время представляет собой время внутри сознания, которого не было и нет в такой законченной модели, вдруг может появиться как время сновидения, то есть как время искажения самого интенционального акта, подтачивания и энтропии его ясной структуры, и тогда прошлое и будущее оказываются помещенным за счет ослабления интенционального акта, помещенный внутрь самого сознания. И здесь уже еще нет, и уже нет, то есть «schon nicht» и «noch nicht» приобретают новое психоаналитическое содержание. То есть психоанализ позволяет нам выявить в случае ослабления полноценного сознания структуры того сознания или той длительности, которая проникает внутрь нашего сознания, а не остается на его периферии. И вот это внутреннее время, время сознания, представляет собой время, которое, по сути, начинает атаку на мгновенную вспышку сознания уже теперь не извне, а изнутри. То есть ностальгия, но в ностальгии в данном случае проникаются не предметы, не вещи внешнего мира, не вещи, которые принадлежат становлению, а сами психические элементы. То есть вот те мысли, которые человек не хочет думать и гонит их от себя, те темные гештальты, случайные сцепления, оговорки и сбои сознания, то, что Фрейд называл Traumarbeit, работой сновидения, вот эти элементы таких отброшенных фаштеллингов и содержания динамических сегментов сферы сознания, они начинают конструироваться и слепливаться в некие модели, которые атакуют наше сознание, вот интенциональность нашу изнутри. То есть тогда время приобретает внутренний характер. Например, так возникает психическое прошлое. Психическое прошлое, которого в строгой модели Аристотеля просто не может быть. Потому что психическое прошлое для актуального действующего сознания – это просто несуществующее, ну и чисто возможное, а для актуального интеллекта это существующее всегда. Поэтому у него нет какой-то специфической миссии этого психического прошлого – ни давить на нас в качестве памяти, ни, наоборот, там, заставлять нас сожалеть. Это психическое прошлое, оно такое же, как и психическое будущее. Оно, на самом деле, просто нейтрально. Оно не является актуальным, является потенциальным, но оно даже не является прошлым. То есть у него нет этого признака, что оно вот прошло, schon nicht, и уже больше его нет. Для актуального сознания важно, что его нет, нет, но может быть. Это динамическое содержание самого сознания, которое может быть или могло быть, и все. И всегда для активного интеллекта есть. А вот когда мы ослабляем структуру интенциональности, когда мы удаляемся от активного интеллекта или вообще не признаем его, как в случае психоанализа, то тогда появляется такое явление, как психическая длительность. То есть в прошлом некоторые темные элементы нашего сознания, особенно вот те, которые Фрейд помещает в бессознательное, вдруг приобретают характер давлеющей длительности. Вот это «schon nicht», уже нет, это становится неким отягощающим элементом, и так возникает психиатрическая или психическая история, активно искажающая наше сознание. Собственно говоря, через разбор этого прошлого Фрейд и предлагал, на разборе этого прошлого Фрейд предлагал строить саму систему терапии и психоанализа, поскольку разбирая те образы или те фигуры, те структуры, в которых запутывается наша рациональность под давлением этих темных гештальтов или темных незадействованных элементов, помещенных в прошлое. Вот эта прошлая длительность, и сама по себе возникает психическая длительность, длительность, которой нет в чистом интенциональном акте. А вот в таком интенциональном акте, который аффектирован грубой, но тем не менее очень действенной, силовой работой сновидений, это время появляется, потому что эта линия перестает быть прямой, она становится кривой. То есть наше сознание искривляется. Наша способность восприятия действительности постоянно отвлекается на разговор, на беседу с нашим бессознательным, и, соответственно, не может полноценно схватывать действительность, потому что это схватывание действительности ему мешает постоянные некие атаки нашего бессознательного, нашего подсознания, которое несет в себе травмы. Все это фиктивные вещи, на самом деле. Очень важно, что с точки зрения сознания то, что мы приписываем тем или иным форштеллинге, например, прошлым, это условность. Но это условность, которая начинает приобретать все больше и больше весомости в структуре нашей психики по мере, собственно говоря, ослабления самой структуры интенционального акта и постепенного забвения той феноменологической картины, о которой мы говорим. Так складывается через бессознательное, складываются те структуры, которые могут изучать в структуры внешней темпоральности, скажем, более нюансированно, потому что, в принципе, будущее и прошлое, как антиципация, то есть предвосхищение или воспоминание, приобретают характер гораздо более действенный, гораздо более агрессивный. Ностальгия вещей передается и этим темным потенциальным представлениям, которые свою потенциальность не ограничиваются тем, что они могли бы быть или могут быть. Они начинают активно атаковать настоящее. То есть работа сновидений начинает вытеснять работу дневного сознания, подчинять ее себе и фактически завязывать в узел структуру нашего идеального изначально прямого интенционального акта. Так работа бессознательного искажает время, превращая его в время сновидений, где одно начало может находиться прежде конца. То есть структура безразличия сознания по отношению к темпоральности еще сохраняется, но приобретает характер длительности. То есть это не безразличие, отсутствие длительности, как в здоровом сознании, а это безразличие между прошлым и будущем, каждая из которых на самом деле начинают становиться некими ловушками нашего интеллектуального акта. И вот эти ловушки интеллектуального акта, они привносят длительность внутрь работы сознания, просто ослабляя его, искажая и делая здорового больным. Собственно говоря, Фрейд, открывая болезненные, описывая психическую болезнь, эту психическую болезнь в каком-то смысле и продуцирует, потому что вместо такой феноменологического излечения он предлагает признать существование уже заведомо болезненной топологии и онтологии структуры психики за такую отправную точку, за стартовую позицию, тем самым он как бы нормативно помещает человека в патологические психические условия, считая, что они неизбежны, необходимы, и дальше начинает в них уже действовать, облегчая, избавляя человека от болезни, которую сам же и заразил. Это так называемая нозокомиальная инфекция, которой человек заражается в больнице. Он, например, пришел с гриппом, а получил туберкулез, заразившись от другого больного. Соответственно, вот фрейдизм, психоанализ, это такая нозокомиальная инфекция, когда тебя начинают лечить от чего-то, может быть, есть какое-то расстройство, но в процессе лечения ты заболеваешь огромным количеством новых болезней, которые были тебе раньше чужды, и просто твоя психика нормативно помещается в совершенно искаженную, искривленную модель, где заведомо конституируется, где привносится вот эта длительность времени, эти темные гештальты, которых, может, у тебя их и не было, но ты начинаешь на них обращать внимание, и так постепенно превращаешь их в некие такие в куски сконструированного прошлого, психоаналитического прошлого и, соответственно, с надеждой на едва ли достижимое психоаналитическое будущее, тем более, что Фрейд и не предполагал излечения, а лишь такое облегчение неких травм. И последнее, что можно сказать, что новой физике соответствует, которая в физике квантовой, физике Эйнштейна, которая отходит от этой абсолютно грубой, абсолютно неверной механической физики Ньютона и механики, и динамики, то на самом деле новые законы термодинамики и законы теории относительности, законы квантовые, они по-другому оперируются темпоральностью. Вот здесь такая прямая метафизика, черная метафизика ньютоновской механики откладывается, темпоральность начинает рассматриваться более тонко. В частности, например, вот в теории синергетики Ильи Пригожина наконец-то физики понимают, что надо рассматривать время, вкладывать, по крайней мере, длительность, скажем так, длительность вкладывать в сами вещи, а не рассматривать вещи существующими как бы равными сами себе на оси временных координат, чтобы представлять собой полный абсурд. Но лишь к концу 20 века синергетика додумала, что это абсолютно неадекватно. И вместо того, чтобы пересмотреть снова, я много раз говорил об этом, вообще изначально законы механики, их стали просто нюансировать, улучшать, стремясь сохранить любой ценой преемственность вот этим научным институтам, что связано уже с какими-то не эпистемологическими мотивациями, а с другими, или идеологическими, или даже экономическими, как прекрасно показывает Латур или Томас Кун в «Теории научных революций», или Койре, или Фейрабент. Но в любом случае я хочу сказать, что изучение новых типов научной темпоральности, которые каждый из них тоже требует еще соотнести более полноценно со структурой феноменологии, но они все сближаются отчасти с фрейдистскими психоаналитическими представлениями о темпоральности сознания. И поэтому бессознательное и вообще обнаружение бессознательного внутри сознания, оно идет синхронно совершенно обнаружение всяких субатомарных квантовых закономерностей, изменение темпоральности теории относительности со структурированием общей теории поля, потому что для того, чтобы понять вот эти закономерности так называемых открытых новых макро- и микроуровней вещества, необходимы новые методики. И эти методики, они уже к классическому представлению о темпоральности неприменимы, соответственно, феноменология недостаточно отвоевала своих позиций для того, чтобы вступить в серьезный диалог с естественно-научными дисциплинами. Это было отложено. Гуссерль, Хайдеггер начали этот процесс, Брентан начал этот процесс, но, к сожалению, его до конца довести не удалось, и очень много было девиаций в самой феноменологии, отклонившихся от этой прямолинейной и четкой ясной задачи. Но вот еще такая операция, как открытие бессознательного внутри структуры сознания и привнесение темпоральности становления внутрь психики, особенно вот под влиянием частично Фрейда или Бергсона. Вот этот подход в философии Бергсона, этот подход создал при всей такой, с одной стороны, неточности отклонения от феноменологической картины за счет вообще отказа от активного интеллекта, но одновременно за счет того, что эта мысль развивалась, психоаналитическая мысль развивалась в контексте, все же в контексте феноменологии, некоторые замечания, некоторые особенности фрейдизма, они могут быть переосмыслены в феноменологическом контексте и оказаться довольно остроумными методологиями для того, чтобы соотнести их с теми представлениями о времени, с которыми мы сталкиваемся в квантовой теории или теории Эйнштейна, теории суперструн современной или общей теории поля. Ну, теория суперструн, собственно, и была неким таким результатом попыток разработать общую теорию поля, то есть свести представление Эйнштейна и квантовой механики в одну непротиворечивую систему. И, соответственно, синергетика Пригожина тоже является шагом в сторону такой более феноменологической коррекции представления о структуре тел, хотя и, конечно, все это продолжается в материалистическом контексте, то есть внутри той естественной установки, которая является не просто естественной, но совершенно противоестественной, свидетельствует об отсутствии какого бы то ни было серьезного научного критического дистанцирования мышления от наиболее наивных и поэтому неточных и непродуманных и совершенно не подверженных эмпирическому анализу структур сознания, ходов внутри этого сознания. Современная наука чрезвычайно наивна. Она построена на некоторых непродуманных и абсурдных принципах или основаниях, которые так за все это время, собственно, нормальной рефлексии не подвергались, несмотря на все научные революции, все претензии там, на открытие новых моделей, новых теорий. Феноменология – это единственный способ попытки излечения научного мышления от этих заболеваний, такое создание черной материалистической теологии. И фрейдизм с его бессознательным при всех ограничениях этого метода может быть на каком-то этапе стать ключом к объяснению феноменологии времени внутри сознания, потому что та длительность, которая переживает сознание, в принципе, представляет, может быть описано как влияние содержания, динамического содержания сознания, аффектирующего актуальность сознания, то есть интенциональный акт в его ясности, мгновенности и прямоте. Соответственно, конечно, причиной проникновения длительности на территорию сознания является упразднение активного интеллекта из общей топологии, но это означает уже крах, конечно, полный крах всей имманентной онтологии или фундаментальной онтологии, которую хотел строить Хайдеггер. Об этом, конечно, в этом отношении фрейдизм только частично применим, поскольку он основан на абсолютно ложной и неверной предпосылке с точки зрения полноты феноменологии. Но как некоторое движение, по крайней мере, для объяснения больных структур сознания, для объяснения патологии сознания, фрейдизм мог бы быть вполне ценен. И этот подход, то есть если признать за психоанализом, ну даже, кстати, не только фрейдистским, а в большей еще степени признать за психоанализом Юнга, например, школой психологии глубин, признать определенную релевантность методологическую, мы можем с помощью этого объяснить по меньшей мере некоторые заболевания или некие патологии в сознании, а эти патологии, в свою очередь, прекрасно объяснят нам представления современных ученых о темпоральности, о веществе. То есть на самом деле к больному надо подбирать больной ключ. Конечно, с помощью фрейдистских моделей, с помощью бессознательного функционирования здорового сознания описать невозможно, это будет чистый провал, но если мы согласимся, что сознание современных ученых или современных философов, оно основано на определенном расстройстве, что это некоторая уже заведомо патология, как и такие базовые структуры суперэго, пользуясь фрейдистским языком европейского модерна, они все основаны на патологии. Так вот, патология прекрасно объяснит другую патологию. То есть патологию научного мышления современного можно объяснить с помощью фрейдистской методологии, поскольку современная наука есть заболевание. И новый поворот современной науки в 20 веке более точно может быть диагностирован с помощью новых методов например, психоанализа Фрейда, и в частности за счет привлечения такой темы, как язык сновидений или работа сновидений, и, соответственно, привнесения длительности внутрь структур сознания, и тогда развертывание этой ностальгии между прошлым и будущим в таком в переменном ключе, потому что прошлое и будущее вполне внутри сознания может меняться местами, но тем не менее и то, и другое может легко рассматриваться как завоевание вот этим восстанием вещей против момента вечности, проникающим из сферы становления в сферу самой территории сознания. Вот на этом я предлагаю завершить наш предварительный анализ феноменологии времени или психологии времени, или времени как того, что является мерой движения по Аристотелю, и как это, в чем состоит эта мера, и как эта мера меняет свое значение по мере того, как мы переходим от сферы становления, то есть от периферии круга сознания, вглубь его сознания. Thank you.